Сердцем чуя неладное, Алена робко обняла мужа и прижалась прохладной щекой. Но этот шелковистый холод отозвался в нем острой внутренней судорогой. «Прости, я очень устал. Лягу, посплю».